16. Нам уже приходилось говорить о том, что гносеологические воззрения Лоскова, над выработкой и уточнением которых он всегда работал, не вытекают из его метафизики. Их корень не в метафизике, а в диалектике современной гносеологии. И не случайно, что развитие гносеологических воззрений Лоскова все время было связано с теми или иными новыми течениями в области гносеологии, а не с диалектикой его философской системы. Примечание. Смотри правильные замечания об этом в статье Бердяева об онтологической гносеологии. Вопросы философии и психологии, номер 93, страница 422. Смотри также острые замечания о связи гносеологии Лоскова с кантианством у Аскольдова. Мысль и действительность, страница 355. Конец примечания. О том, как пытается Лоский связать свою гносеологию со своей метафизикой, скажем позже, когда изложим гносеологию его. Конечно, излагая гносеологические построения Лоскова, самое правильное – исходить из его последней работы – «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция». Здесь достигнуто максимальное согласование всего того, что в разные периоды высказывалось Лоским в этой области. Страница 216. Исходная основа гносеологических построений его остается неизменной. Это есть абсолютный имманентизм, переходящий в абсолютный интуитивизм. Идея всепроникающего мирового единства, признание то все имманентно всему. Правда, над мировым целым есть по Лоскому сверхмировое начало, то есть абсолют. Но и абсолют тоже является предметом интуиции, чему и посвящена третья часть упомянутой книги Лоскова. Причем здесь Лоский очень смело утверждает, что мистическая интуиция, подробно другим видам интуиции, не может вести к представлениям насквозь ошибочным. Примечание. Чувственная интуиция. Страница 198. Конец примечания. Таким образом, гносеология Лоскова действительно есть абсолютный интуитивизм. И желая оправдать излюбленную им интуицию, как единственную основу всего процесса познания, Лоский обнимает понятием интуиции и то, что обычно именуется опытом, и то, что именуется разумом. Мы увидим дальше, как это толкуется Лоским. Пока же обратимся к тому, что сам он называет обоснованием своей гносеологической позиции. Мы уже говорили выше, что Лоский обычно защищает свою позицию путем указания ошибочности или недостаточности других концепций. В частности, Лоский с большим блеском и силой критикует позицию так называемого гносеологического индивидуализма, сущность которого он сводит к трем ошибочным предположениям. Первое. Я, не я резко обособлены друг от друга. Второе. Опыт есть результат причинного воздействия не я на я. Третье. Все содержания сознания – суть субъективные психические состояния познающего индивидуума. Примечание. Обоснование интуитивизма. Страница 18. Конец примечания. Собственно, суть индивидуализма в гносеологии сводится к первому и третьему тезису. Оба они существенны для него, а в то же время они друг друга исключают. Если обособлять субъект познания от его объекта, то мы приходим к утверждению трансцендентности знания, объект его вне субъекта. Но материал, из которого субъект слагает знание о трансцендентном ему объекте, всецело имманентен ему. А имманентный характер материала вытекает как раз из обособления субъекта познания от объекта. Здесь Лоски повторяет мысль, идущую еще от Фихте, о том, что без понятия вещи в себе нельзя войти в систему Канта, но с понятием этим нельзя в ней остаться. Страница 217. И как Фихте и весь трансцендентальный идеализм, держась за принцип имманентности, исключает все трансцендентное, так же поступает и Лоски. Указанное противоречие гносеологического индивидуализма решительно и до конца склоняет его в сторону чистого имманентизма, то есть он отбрасывает по существу всякий момент трансцендентности в сознании. Объект познается так, как он есть, пишет Лоски. В сознании присутствует ни копия, ни символ, ни явление познаваемой вещи, а сама эта вещь в подлиннике. Примечание. Там же страница 67. Конец примечания. Это есть основное положение, на котором базируются все остальные построения Лоскова в области гносеологии. Из этого положения вытекает вторая существенная его идея о том, что взаимоотношение субъекта и объекта не имеет причинного характера. Их фактическая связь есть просто данные нам непроизводные, ни из чего невыводимая гносеологическая координация. Примечание. Чувственная интуиция. Страница 16. Конец примечания. Формулу эту надо признать удачной, но лишь в том смысле, что она просто упраздняет проблему соотношения объекта и субъекта. Еще в первом издании книги об основании интуитивизма и в ранних работах это было недостаточно подчеркнуто Лоским, но в новых изданиях об основании интуитивизма и в новейших изложениях своей гносеологии Лоски очень тщательно обрабатывает понятие гносеологической координации. Независящая от времени и пространства координация, пишет в позднейшей работе Лоски, есть не что иное, как связь самих сверхвременных и сверхпространственных деятелей друг с другом, благодаря которой все, что переживает один деятель, как свое проявление, существует не только для него, но и для всех других деятелей всего мира. Это онтология познания, в которой, кстати сказать, вместо причинности между субъектом и объектом вводится понятие связи, разъясняет ли тайну гносеологической координации. Примечание. Лоски, критикуя понятие причинности, иногда склоняется почти к отождествлению понятия причинности с понятием механической причинности. Смотри, например, главу 8 в книге «Чувственная интуиция», хотя в других местах, например, в книге «Свобода воли», страница 76-78, он понимает шире понятие причинности. Конец примечания. В первой книге Лоскова «Обоснование интуитивизма», страница 79-я, гносеологическая координация есть досознательная сочетанность объекта и субъекта. И здесь это трактуется справедливо, как условие возможности возникновения сознания и знания. Страница 218. Но если досознательная сочетанность действительно означает возможность познания, то сама она еще не есть познание. Лоски постоянно ссылается на то, что данность в сознании есть проявление своеобразной взаимовключенности элементов мира